Глава 18. Город Дремен. Проткнув копьем последнего противника, Солрс выскочил на дорогу. Возле телеги творилось настоящее побоище. Один из нападавших пытался встать на ноги, но здоровяк, проходя мимо, рубанул его по шее наконечником копья, начисто отделив голову. Устройство в шлеме показывало, что в кустах возле дороги затаился противник. Его белый силуэт был четко виден на фоне кустов и высокой травы. Солрс устремился к нему. Враг не выдержал и, вскочив на ноги, рванул в сторону леса. Здоровяк видел, как его настиг гунт и сбил с ног. Он поспешил к главе братства на помощь, чтобы связать пленного. В это время к месту побоища подбежал Дорн. Сходу оценив обстановку, он бросился к Коре, которую скручивал жуткий рвотный позыв. Ника оказалась покрепче. Она лишь брезгливо смотрела на трупы, отложив в сторону оружие. Обе девушки только что совершили в своей жизни первое убийство. И теперь их начало постепенно накрывать. «Надо побыстрее оттащить трупы с дороги и засыпать песком кровь», – взял на себя командование Марк. «Дорога проездная, и вдруг появится кто-нибудь». Дорн прихватил с собой Кейва, и они побежали обратно оттаскивать убитых и ящеров. Марк, Эол и освободившийся Солрс с Гунтом начали таскать трупы и сваливать их в кучу в придорожных кустах по обеим сторонам дороги. От профессора и девушек толку мало. Кирт сидел бледный, с опустошенным взглядом, и лишь присутствие Ники и Коры не давало ему впасть в отчаяние. Убивать себе подобных? Разве к этому он стремился всю свою жизнь? Дорн с пилотом вернулись к тому моменту, когда Марк и Солрс уже посыпали дорогу песком и мелким щебнем, чтобы скрыть следы крови. «Там хорошо прибрались?» – спросил их следопыт. Дорн кивнул. «Да. Ящеров и трупы оттащили в лес на 20 шагов и дорогу зачистили. Не видно ничего». «Отлично. Трофеи?» Дорн пожал плечами. «Спешили к вам на помощь?» «Понятно». Марк вопросительно посмотрел на здоровяка. Тот пожал плечами. «Мы разберемся с пленными и присоединимся». «Ясно». «Дорн, пойдем со мною. Трофеи – это святое. Их оставлять на поле боя преступно. Тем более, что они стоят денег». Парень коснулся рукой плеча Коры и поплелся вслед за Марком. Пребывание в славном городе Рупит, хоть и несущественно, но все-таки опустошило казну братства, и продажа трофеев в ближайшем городке должна ее хоть как-то пополнить. Поэтому с инициативой Марка никто спорить не стал. Просто заниматься этим было сейчас некому. Эол отпаивал профессора и девушек водой. Гунт и здоровяк допрашивали пленного, а Кейв собирал оружие разбойников, разбросанное по обочинам дороги. Шарить по карманам трупов было выше его сил, о чем он всех предупредил неоднократно на одном из собраний. Впрочем, Марк и Дорн отсутствовали недолго. У всех шестерых было неплохое, по местным меркам, оружие. Почти пустые кошели с обычными гротами и всего один стоящий костюм из кожи шипастого абаста. Остальное не стоило внимания и времени. Закинув трофеи в телегу, начали помогать обыскивать других разбойников, сваленных в кустах по обеим сторонам дороги. Солрс сразу же узнал однорукого пленного, которого Гунт, предварительно раздев до нога, привязал к дереву. Никто иной, как младший брат неудачника Герша, решил поквитаться с лютым или навел кто. Здоровяк наклонился к нему и заглянул в глаза. «Узнаешь меня, а, сиплый?» Привязанный к дереву коротко кивнул. «Я сейчас спрошу кое о чем. Но ты не спеши, обдумай ответ. Тебя никто не торопит. Но от того, что ты скажешь, будет зависеть твоя смерть. Какая она будет? Легкая или совсем нелегкая? Решать тебе». Солрс хищно улыбнулся и продолжил. «Могу отрубить тебе голову, и тогда всем твоим мучениям придет конец. Или же оставить тебя связанного с кляпом во рту, и тогда местные звери будут рады поживиться свежим мясом. А может, хочешь между деревьями, как братец, а? Я тут видел пару подходящих». «Спрашивай», – просипел пленный. «И давай покончим с этим». «Где схрон?» Сиплый мотнул головой в сторону, указывая направление. «В полукилометре отсюда повозка. Там, все там. Собирался затаиться на новом месте после нападения на вас, но ты же лютого знаешь. Тот так просто не спустит». Солрс кивнул и задал второй вопрос. «Кто навел?» «Стражник Берг.